сопричастен?» — крайне удивился капитан, внимательно разглядывая рыжебородого гостя. «Казачий Харунжий, так точно. И служили у большевиков». Пуще того удивился седой капитан, что-то обдумывая. «Сподобился, как другого поворота не было». «Понимаю». «Другого поворота не было», — качал головой напористый капитан. «Ну, а если бы поворот представился?» «Был и такой момент, когда генерал Краснов с отборными донцами шел на Петроград свергать советы». «И как же?» «Разгромили в 3 дня красновцев, а самого генерала доставили к Ленину в Смольный». «Кто разгромил?» «Матросские отряды, красногвардейские полки, артиллерия с кораблей Балтики, а так и наши 2 сотни енисейских казаков». «Парадоксально!» — воскликнул капитан. Но не знал смысла слова «парадоксально», но не стал спрашивать. А капитан: «Казаки из-за большевиков с Лениным. Извечные враги всех социалистов. Этого я, извините, понять не могу. Я ведь тоже когда-то состоял в партии наиболее революционной, социалистов-революционеров. Кое-что знаю о казаках из своей судьбы, припровожденного на вечное поселение в не столь отдаленные места нашей благословенной Российской империи, ныне рухнувшей и вдребезги разбившейся. Печальная и страшная судьба постигла Россию. Извините, страшная судьба». Вот теперь для Ноя прояснилось: серый. «Ну, а куда же вы теперь едете, извините? Понятно, в Красноярск. А из Красноярска отступать на коне в тундру?» «По что в тундру?» — хлопал глазами Ной. «Но ведь красные из Красноярска бегут на пароходах вниз по Енисею. Не знаете? Ну как же? 5 пароходов должны уйти завтра с товарищами-интернационалистами и совдеповцами. Правда, бои еще продолжаются на Клюквинском фронте, где-то под Мариинском. Но бои безнадежные, совершенно безнадежные. Наступают на Красноярск отборные чехословацкие легионеры, прекрасно вооруженные, а с ними белогвардейские части, в том числе казаки. Казаки! Разве вы не читали последний номер «Свободной Сибири»?» «Напрасно, напрасно. Газеты — это информация нашего страшного времени, без чего нельзя жить. Надо же иметь хотя бы приблизительное представление, что происходит в мире и прежде всего у нас, в России». «Без газет расскажут обо всем люди», — спокойно пояснил Ной. «А в газетах, как знаю, погатчине, шибко много бессовестно врут». «А кто сейчас не врет бессовестно?» — спросил капитан. «Все партии, сударь, и залгались до крайней степени. Понятно, независимых и объективных газет нету, но ведь газеты надо уметь читать. Это же азбучные понятия для любого интеллигента». «Я не интеллигент, казак просто, только с пашни, из станицы. Вы едете с красногвардейцами. Должно с ними. Не думаю, что вы успеете со своими мобилизованными мужиками послужить совдеповцам на каком-то фронте. Не успеете. Ну, а засим на пароходы и в тундру». «По что в тундру?» — сверлила Ноя. «Ну, а куда же, извините? В низовьях Енисея тундра?» Помолчав, следующий капитан сообщил: «Всех капитанов пароходов совдеповские военные власти предупредили, что они не оставит в Красноярске ни одного парохода, чтобы их не могли догнать белые. Это же детская наивность. Не хотел бы оказаться в их положении». Ноя сквозняком прохватывало. Это ведь касается и его головы. В тундру он не попутчик товарищам. Оборони бог. Лучше в тайге отсиживаться до нового света представления. «Я свои соображения высказал позавчера товарищам на пристани в Даурске», — продолжал капитан. «Приказано исполнять и не думать. Что ж, будем исполнять. Такова судьба всех мобилизованных. Хотя с парохода у меня успели убежать два помощника машиниста, лоцман и четыре матроса. Сейчас пароход охраняют красногвардейцы с военным комендантом, так что мы под арестом». Ной не поддерживал разговора. Соображения складывал. «А ведь можно было бы иначе решить вопрос», — продолжал капитан. «Если уж уходить, то на Минусинск. Извиняйте, но у красных, думаю, тоже головы не дубовые. Они знают, что казаки здесь, да и крестьянство их покуда не поддержит», — ввернул Ной.